Глава 40. Страшная правда. Максим с изумлением разглядывал фотографию на телефоне Леры. «То есть ты хочешь сказать, что твой двойник четверть века назад стал здесь королевой выпускного бала?» — ошарашенно спросил он. «Странно, правда?» — бросила Светка. «Еще как», — сказала Лера. «Я просто не знаю, что и думать». Они сидели на больших черных камнях у самой кромки прибоя, свесив босые ноги в воду. Тележка с аппаратом для приготовления сахарной ваты стояла в паре метров от ребят. Максим уже заработал вполне достаточно на сегодня и собирался вернуться в пансионат, когда увидел Леру и Светку. И в тот же вечер Виктория приревновала своего парня к этой девушке и устроила скандал, — добавила Лера. А наша мама ударила ее. Понятия не имею, как все это взаимосвязано. «Может, они с этой девушкой тоже были близкими подругами?» — предположил Максим. «Но почему тогда я так на нее похожа?» Парень осекся и замолчал. «Это наводит на разные мысли, верно?» — тихо спросила у брата Лера. «Но такое, о чем и думать не хочется». «А что мама говорит об этом?» «Об этом я ее еще не спрашивала. Но когда я спросила, знала ли она Викторию раньше, мама солгала мне. Ушла от ответа. Я не знаю, как мне на это реагировать». «Никак не надо реагировать», — отрезал Максим. «И вообще, зря вы все это затеяли. Не стоит копаться в прошлом, если не хочешь больших проблем в будущем. Это я для себя уже хорошо уяснил». «Но разве тебе не хочется знать правду?» «Нет», — резко ответил брат. «Иногда правда может очень сильно ранить. Забудь про все это, Лерка, и перестань рыться в этом... Телефон в его руке вдруг резко завибрировал, и Максим вздрогнул. «Тебе кто-то звонит», — сказал он, протягивая трубку сестре. «Видеозвонок с незнакомого номера», — удивленно пробормотала Лера. «Может, не стоит отвечать?» «Да ответь!» — пихнула ее локтем Светка. «Вдруг кто-то из своих?» Лера ответила на звонок. Через мгновение экран осветился, и она увидела лицо улыбающегося Дэна. «Привет!» — помахал рукой парень. «Почему так долго не отвечаешь?» «Привет. Откуда у тебя взялся телефон?» — радостно спросила Лера. Она уже успела ужасно соскучиться. «Это не мой телефон», — сказал Дэн. «Я звоню с яхты Ипполита Германовича. Это и не телефон даже, а целая электронная система с камерой и микрофонами. Понятия не имею, как она называется. Да неважно. Как у вас дела?» «Привет», — влезла Светка. «А мы тут нашли фотографии точной копии Лерки, представляешь?» «Как это?» — не понял Дэн. 25 лет назад одна девчонка стала королевой выпускного в нашем городе, и они с Леркой похожи, как две капли воды!» «Ого!» — скинул брови Дэн. «Минуточку!» — в кадре вдруг появилась физиономия Ипполита Германовича. «А у вас при себе фотография?» «Нет, но она есть у меня в телефоне», — напряженно произнесла Лера. Она хотела поговорить с Дэном, а тут в разговор лезли все, кому не лень. «Можешь мне ее выслать?» — попросил Бестужев. «Прямо сейчас». «Зачем она вам?» «Просто хочу взглянуть. Нам ведь так и не удалось с вами толком пообщаться. Все из-за этой суматохи». «Сейчас попробую», — сказала Лера. Не отключая связи, она вошла в папку с фотографиями и приложила последний кадр в чате общения. Вскоре снимок был отправлен. А Лера снова увидела толстое лицо Бестужева, который пристально уставился на экран. «О, да!» — удовлетворенно хмыкнул он. «Она была настоящей красавицей. Что и говорить!» «О чем вы?» — нахмурился Максим, заглянув в Лерин телефон. «Вы что, ее знаете?» «Лично не был знаком, но кое-что о ней слышал», — уклончиво ответил Ипполит Германович. «Да и вы с ней знакомы. Хоть и не помните ее. «Каким образом?» — спросил Максим. «Так ведь это ваша родная мать», — сказал старик. Сердце замерло у Леры в груди, пропустив удар. Внезапно ей стало трудно дышать. Рядом с открытым ртом замер Максим. Эта новость поразила его так же, как Леру. Светка застыла с приподнятыми бровями. «Наша... родная мать?» — выдавил Максим, заикаясь. «Ну да», — кивнул Ипполит Германович. «А вам разве не говорили, что вы приемные?» У Леры пересохло во рту. Голова немного закружилась. Она не хотела верить этому двуличному старикашке, но в глубине души понимала, что он говорит правду. Страшную правду. Королевой выпускного бала 25 лет назад стала их родная мать, и именно поэтому Лера так на нее похожа. «Мы ничего не знали об этом», — убитым голосом произнесла она. «О!» — притворился смущенным старик. «Ну, тогда извините, не я должен был открывать вам эту тайну. Но разве ты забыла, Лера, что я тебе говорил? Когда в следующий раз посмотришься в зеркало, задай себе вопрос, чья же ты дочь на самом деле? Занюханной уборщицы, провонявшей чистящими порошками, или королевы выпускного бала?» И он пропал с экрана. Теперь на Леру растерянно смотрел Дэн. «Я это...» — пробормотал он. «Даже не знаю, что говорят в таких случаях. Давайте я попозже, что ли, перезвоню. У вас там все хорошо?» Лера молчала. «Черт, что за ерунду я несу?» Дэн шлепнул себя по лбу. «Я перезвоню!» — воскликнул он. «Попозже! И тогда мы обо всем поговорим!» Видеосвязь прервалась. Лера и Максим в ужасе переглянулись. «Я же говорил!» — едва слышно произнес парень. «Не стоило даже начинать копаться в этом». «И что теперь делать?» — спросила Лера. «Нужно поговорить с матерью». «А нужно ли? Она ничего не знает о том, что мы в курсе. Может, оставить все как есть?» «Она молчала столько лет, утаивала от нас правду. Лучше уж сразу все прояснить, чем мучиться в догадках». «Но мама ни в чем не виновата». «Почему она сразу нам все не рассказала?» «Наверняка на то были свои причины». «Вот пусть она нам их и объяснит», — сурово произнес Максим. «Сейчас я загоню тележку на склад и пойдем домой. Нечего откладывать разговор».